Гипотеза. Несмотря на всеобщее мнение, секс всегда будет не более чем среднеприятной активностью и ничто. Ох, ох. С него как будто сняли слой. Одним плавным движением Адам стянул с себя футболку, швырнул ее в угол и вместе с ней словно отбросил что-то еще. Оливия не знала, как это назвать, но была уверена, всего несколько секунд назад он касался ее будто бы неохотно, почти против воли. А теперь все было иначе. Теперь он был главным. Он обхватил своими большими руками ее талию, скользнул кончиками пальцев под резинку ее зеленых трусов в горошек и поцеловал ее. «Он целуется», — подумала Оливия, — «словно голодный, как будто очень давно ждал этого момента, сдерживался, как будто такой сценарий приходил ему в голову и раньше, но он постарался об этом не думать, спрятал эту мысль в дальнем темном уголке души, где она превратилась в нечто страшное и необузданное». Оливия думала, что знает, как это будет. В конце концов, они целовались раньше. Вот только теперь она поняла, что всегда целовала его первой. Может быть, у нее просто разыгралось воображение. В конце концов, что она знала о поцелуях? И все же что-то заурчало и сжалось у нее в животе, когда его язык лизнул ее, когда он прикусил нежное место на ее шее, когда он издал гортанный звук, когда его пальцы обхватили ее задницу через трусы. Его рука под футболкой поднялась к ее грудной клетке. Оливия сделала резкий вдох и улыбнулась ему в губы. «Ты делал так раньше». Адам непонимающе моргнул, глядя на нее огромными темными зрачками. «Что? В ночь, когда я поцеловала тебя в коридоре, ты тогда сделал так же». «Сделал что?» «Прикоснулся ко мне». «Тут». Ее рука скользнула к ребрам, чтобы накрыть через ткань его руку. Он взглянул на нее снизу вверх, сквозь темные ресницы, и начал приподнимать уголок футболки, вверх по бедрам и выше талии, пока не остановился прямо под грудью. Он склонился к ней и прижался губами там, где начинался живот. Оливия резко охнула. И снова охнула, когда он медленно прикусил ее, а потом обвел языком вокруг той же точки. «Тут?» — спросил Адам. У нее начинала кружиться голова. Возможно, из-за его близости или из-за жары в комнате, или от того, что она почти голая стояла перед ним в трусах и носках. «Оливия». Его губы сдвинулись выше, меньше, чем на миллиметр. Зубы царапали кожу и кости. «Тут?» Она не думала, что может так быстро возбудиться и что вообще может возбудиться. С другой стороны, в последние несколько лет она практически не думала о сексе. «Не отвлекайся, милая». Он посасывал нижнюю часть ее груди. Ей приходилось держаться за его плечи, потому что у нее подгибались колени. «Тут?» «Я...» Ей потребовалось какое-то время, чтобы сосредоточиться, но она кивнула. «Может быть. Да, там». Это был хороший поцелуй. Ее прикрытые веки трепетали, и она даже не сопротивлялась, когда он полностью стянул с нее футболку. В конце концов, это была его футболка. И то, как он рассматривал ее тело, вовсе ее не смущало. «Ты помнишь его?» Теперь отвлекся Адам. Он так уставился на ее грудь, будто она была чем-то выдающимся. Его губы приоткрылись, а дыхание стало быстрым и поверхностным. «Помню что?» — переспросил он. «Наш первый поцелуй». Он не ответил. Вместо этого он посмотрел на нее сверху вниз с затуманенным взглядом и сказал: «Я хочу держать тебя в этом номере неделю. Год». Его рука поднялась и обхватила ее грудь, не вполне нежно. Еще чуть-чуть, и было бы чересчур сильно. И Оливия почувствовала, как все внутри нее сжимается. Адам положил ладонь ей на лопатки, заставил ее нагнуться ему навстречу, а затем прижался губами к ее груди. Зубы, язык и чудесное, восхитительное всасывание. Оливия заскулила, уткнувшись в тыльную сторону ладони, потому что не знала, не думала, что окажется такой чувствительной. Но ее соски были воспалены, напряжены и едва не болели. И если он ничего не сделает, она так бы и съел тебя. Его ладонь прижалась к ее позвоночнику, и Оливия пригнулась еще немного. Своего рода подношение. «Наверное, это оскорбление, учитывая, что ты ешь только пшеничные проростки и брокколи». «Ох!» Он обхватил губами всю ее грудь целиком. Из его горла вырвался глубокий стон, и стало ясно, что он мог бы проглотить ее без остатка. Оливии тоже стоило его потрогать. Она все это затеяла, а значит, должна была удостовериться, что секс с ней не станет для него тяжкой повинностью. Может, нужно положить руку туда, куда он притянул ее раньше, и погладить? Адам мог бы проинструктировать ее, сказать, как ему больше нравится. Пусть это их первый и последний секс, и они никогда больше не будут про это вспоминать, но Оливия ничего не могла с собой поделать. Она просто хотела, чтобы он получил удовольствие. Хотела ему нравиться. Так нормально? Должно быть, она слишком надолго погрузилась в свои мысли, потому что теперь он смотрел на нее снизу вверх, нахмурившись, а его большой палец поглаживал ей бедро. «Ты напряжена». Голос его звучал натянуто. Он почти рассеянно держал свой член, поглаживая и сжимая его время от времени, когда его взгляд падал на затвердевшие кончики ее сосков, когда она дрожала, когда переступала с ноги на ногу, чтобы потереть бедро о бедро. «Мы не обязаны». «Я хочу». «Я сказала, что хочу». У него дернулся кадык. «Неважно, что ты сказала. Ты всегда можешь передумать». «Я не передумаю». Потому как он смотрел на нее, Оливия была уверена, что он снова будет возражать. Но он просто прижался лбом к ее груди. Его теплое дыхание ласкало кожу, которой он только что касался языком. Кончиками пальцев он дотронулся до резинки ее трусов, погрузился под тонкий хлопок. «Кажется, я передумал», — пробормотал он. Она оцепенела. «Я знаю, что ничего не делаю, но если ты скажешь, что тебе нравится, я могу... Мой любимый цвет все-таки зеленый». Оливия резко выдохнула, когда его большой палец надавил ей между ног, коснувшись ткани уже темной и влажной. У нее в легких совсем не осталось воздуха. Она со смущением думала, что теперь он точно поймет, как сильно она этого хочет. Она испытала неловкое, жгучее наслаждение, когда его палец, большой и округлый, заскользил по ее щели. Он определенно понял это, потому что вновь посмотрел на нее затуманенным взглядом и учащенно задышал. «Черт», — тихо сказал он, — «Оливия, ты хочешь?» Во рту у нее стало сухо, как в пустыне. «Хочешь, чтобы я сняла их?» «Нет», — он покачал головой. «Пока нет. Но если мы...» Он зацепил резинку пальцами и отодвинул ткань в сторону. Оливия казалась себе блестящей и набухшей, чересчур возбужденной. А ведь они практически ничего еще не делали. Она была слишком нетерпеливой. Ей стало стыдно. «Прости». Ее окатывало двумя волнами жара. Одна туго скручивалась внизу ее живота, другая поднималась к щекам. Оливия едва могла различить два этих ощущения. «Я идеальная». На самом деле он сказал это не ей. Скорее себе, удивляясь тому, как легко кончик его пальца погрузился между складками, раздвигая их и скользя вперед и назад. Оливия не запрокинула голову и не закрыла глаза, потому что наслаждение струилось, растягиваясь, пронзало ее, и она не могла. Не могла. «Ты такая красивая!» Слова прозвучали приглушенно, сорвавшись невольно у него с языка, как будто он не собирался произносить их. «Можно?» Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что он имел в виду свой средний палец, то, как он кружил и постукивал по ее плоти, слегка надавливая на вход, уже такой мокрый. Оливия застонала. «Да, все, что угодно!» Дыхание у нее перехватывало. Адам в знак благодарности лизнул ее сосок и толкнулся внутрь. Или, по крайней мере, попытался. Оливия зашипела, и Адам тоже, с приглушенным хриплым «Черт!». У него были большие пальцы. Должно быть, дело заключалось в этом. Первый сустав был уже слишком глубоко, вызывал щемящую боль и ощущение мокрой некомфортной наполненности. Она поерзала на пятках, пытаясь приспособиться и освободить место, затем поерзала еще немного, и, наконец, ему пришлось другой рукой схватить ее за бедро, чтобы удержать на месте. Оливия держалась за его плечи, его кожа под ее ладонями была скользкой от пота и обжигающе горячей. Его большой палец погладил ее, и она всхлипнула. «Все в порядке. Расслабься. Невозможно». Хотя, если быть честной, ощущения от того, как его палец изгибается внутри нее, уже становились приятнее. Было уже не так больно, и, может быть, она даже стала еще более влажной, и если бы он коснулся ее там... Ее голова откинулась назад, она стиснула его плечи ногтями. «Тут? Хорошая точка?» Оливия хотела ответить «нет», что это уже чересчур, но прежде чем она смогла открыть рот, он сделал это снова. Пока она уже не могла сдерживаться, исходя стонами и всхлипами и влажными непристойными звуками. Но тут он попытался проникнуть немного глубже. И тогда Оливия не удержалась и вздрогнула. «Что?» Это был обычный его голос, но в миллион раз более хриплый. «Больно?» «Нет, ох!» Адам поднял взгляд. Его бледное лицо с ярким румянцем резко выделялось на фоне темных волос. «Почему ты так нервничаешь, Оливия?» «Ты ведь делала это раньше, да?» «Я... да». Она не знала, почему решила сообщить подробности. Любой идиот сразу бы понял, что это ужасная идея. Но теперь, когда они стояли так близко, для лжи не осталось места. Поэтому она призналась. Пару раз в колледже. Адам застыл. Стал совершенно неподвижен. Его мышцы напряглись, сильно сжавшись под ее ладонями, а затем просто остались тугими и неподвижными. Он смотрел на нее. «Оливия, но это не имеет значения», — поспешно добавила она, «потому что он уже качал головой, отстраняясь от нее. Это и в самом деле не имело значения. Не для Оливии. И потому это не должно было заботить Адама. Я разберусь. Я за пару часов разобралась с гигаумным контактом. Секс не может быть сильно сложней. И готова поспорить, ты этим занимаешься постоянно, так что можешь научить меня, как...» «Ты проспоришь». В комнате было прохладно. Внутри нее уже не было его пальца, а на бедре не лежала его ладонь. «Что? Ты проиграешь свое пари». Он вздохнул, проведя рукой по лицу. Другая рука, та, что была у нее внутри, двинулась вниз, чтобы поправить член. Теперь он казался огромным, и, прикоснувшись к нему, Адам поморщился. «Оливия, я не могу». «Конечно, можешь». Он покачал головой. «Извини». «Что? Нет! Нет, я...» «Ты практически девственник...» «Нет!» «Оливия, нет!» «Но почти!» «Поэтому...» «Нет, это так не работает!» «Девственность — это не непрерывная переменная, а категориальная, двоичная, условная, дихотомическая, возможно, порядковая. Я имею в виду хи-квадрат корреляции, может, корреляцию Спирмана, логистическую регрессию, логит-модель и эту дурацкую сигмоидную функцию». Прошло уже несколько недель, а у нее все еще перехватывало дыхание от его улыбки одним уголком рта. Какой она всегда была неожиданной! Какие ямочки появлялись у него на щеках! Оливия охнула, когда его большая ладонь накрыла ее щеку и притянула ее голову для медленного, теплого, смеющегося поцелуя. «Ты такая всезнайка!» — сказал он ей в губы. «Может, и нет». Она тоже улыбалась и целовала его в ответ. Обнимая его, обвивая его шею руками, чувствуя дрожь удовольствия, когда он притянул ее ближе к себе. «Оливия», — сказал он, чуть отстранившись, «если по какой-либо причине секс для тебя некомфортен или ты не хочешь секса без отношений, то...» «Нет, нет ничего подобного, я...» Она глубоко вздохнула, раздумывая, как это объяснить. «Дело не в том, что я против секса. У меня просто почти никогда не возникает такого желания. У меня что-то странное творится с мозгом и с телом, и я не знаю, что со мной не так, но я, похоже, не способна испытывать влечение, как другие люди, как нормальные люди. Я пыталась просто сделать это, покончить с этим, и парень, с которым я это сделала, был милый». «Но правда заключается в том, что я просто не чувствую никакого...» Она закрыла глаза. Это было сложно признать. «Я не чувствую сексуального влечения, если только человек не начинает мне действительно нравиться, и я не проникаюсь к нему доверием, а этого почему-то никогда не происходит. Или почти никогда. Этого не было уже давно, но сейчас ты мне действительно нравишься, и я доверяю тебе». «И впервые за миллион лет я хочу!» Она не могла продолжать, потому что он снова целовал ее. На этот раз так сильно и крепко, будто хотел проглотить. «Я хочу сделать это», — сказала она, как только смогла. «С тобой. Я правда хочу». «Я тоже, Оливия». Он вздохнул. «Ты не представляешь, насколько». «Тогда, пожалуйста, пожалуйста, не говори «нет». Она закусила свою губу, потом его, а потом прикусила его подбородок. «Пожалуйста!» Он сделал глубокий вдох и кивнул. Она улыбнулась и поцеловала изгиб его шеи, и его ладонь накрыла ее талию. «Но», — сказал он, — «нам стоит сделать это несколько иначе». Ей потребовалось чрезвычайно много времени, чтобы понять его намерение. Не то чтобы она была недалекой или настолько наивной. Просто... А может, все-таки была? Но она и в самом деле много лет не думала о сексе. И даже с Адамом она не мыслила такими категориями. Он над ней, раздвигает ее ноги широко в стороны. Его ладони лежат на внутренней стороне ее бедер, затем он опускается на колени, скользит глубоко вниз. «Что ты?» Он раздвинул ее языком, словно она была куском масла, а он хотел разрезать ее, как горячий нож. Он двигался медленно, но уверенно, и не остановился, когда бедра Оливии напряглись под его ладонями, и когда она попыталась вырваться, он просто зарычал густо и низко, а затем провел носом по коже, там, где ноги переходили в живот, глубоко вздохнул, а потом лизнул ее еще раз. «Адам, остановись!» — взмолилась она, и на мгновение он просто уткнулся в нее лицом, как будто вовсе не собирался останавливаться. Затем поднял голову с затуманенным взглядом, как будто осознав, что должен слушать ее. Его губы вибрировали на ее губах. «Может быть, тебе стоит остановиться?» Он замер. Его рука сжалась на ее бедре. «Ты передумала?» «Нет, но стоит заняться чем-нибудь другим». Он нахмурился. «Тебе не нравится?» «Нет, да. Ну, я никогда...» Складка между его бровями стала глубже. «Но я втянула тебя в это, так что давай делать то, что нравится тебе». На этот раз его язык прижался к ее клитору ровно настолько, чтобы заставить ее сжаться и резко выдохнуть. Кончик языка скользил вокруг. Такое легкое движение, и все же оно заставило ее вскинуть руку к губам, впиться зубами в ладонь. «Адам!» — она не узнала свой голос. «Ты слышал, что я сказала?» «Ты сказала делать то, что мне нравится». Его дыхание обжигало ее. «Я и делаю». «Ты же не можешь хотеть...» Он сжал ее ногу. «Всегда только этого и хотел». Кажется, такое не входило в стандартный протокол секса на одну ночь. Все это было слишком интимно. Но сложно было спорить, когда он смотрел, как зачарованный на ее лицо, ноги, все тело. Его большая рука прижималась к ее животу, удерживая ее, медленно поднимаясь все выше и выше к груди и так и не добираясь до цели. Лежа вот так, Оливия немного смущалась того, какой впалый у нее живот, как торчат ее ребра. Адаму, казалось, все нравится. «Может, тебе лучше?» «Укус?» «Нет». «Я даже не сказала». Он вскинул взгляд. «Я хочу заниматься только этим и ничем другим». «Но...» Он с громким влажным звуком всосал одну ее губу, и она ахнула. А потом его язык оказался внутри нее, и она застонала, наполовину от удивления, наполовину от ощущения. «О, да! Да!» «Боже!» — сказал кто-то. «Не Оливия, так что должно быть Адам». «Боже!» Это было невероятно, сверхъестественно. Его язык скользил внутрь и наружу, кружил, его нос прижимался к ее коже. Каждый раз, когда по ее телу проходила судорога, он издавал тихие грудные звуки, и Оливия была близка к тому, чтобы... Она не знала, сможет ли кончить. Ведь в этой комнате находился другой человек, и он ее касался. «Мне потребуется время», — сказала она извиняющимся тоном. Она ненавидела себя за то, как тонко прозвучал ее голос. Слава богу, его язык прошелся по ней целиком, длинным широким движением. «Пожалуйста». Она никогда не слышала, чтобы Адам с таким энтузиазмом относился к чему бы то ни было, даже к написанию заявок на гранты или к вычислительной биологии. Это вознесло ее на несколько уровней выше, и все стало еще хуже, когда она заметила его руку. Не ту, которой он отодвигал половинку ее задницы, а другую. Оливия увидела, что он не достал член из штанов. И это было несправедливо, раз она лежала перед ним, настолько раскрывшись. Но то, как двигалась его рука, как медленно она скользила вверх и вниз, это было просто невыносимо. Она выгнулась еще сильнее. Ее позвоночник образовал идеальную дугу, а затылок коснулся подушки. «Оливия». Он отклонился на несколько сантиметров и поцеловал внутреннюю сторону ее дрожащего бедра. Глубоко втянул воздух носом, как будто хотел удержать ее запах. «Тебе пока нельзя кончать». Его губы коснулись ее складок, когда его язык снова погрузился внутрь, и она зажмурилась. В ее животе расцвел жидкий обжигающий жар и разлился по всему телу. Ее пальцы ухватились за простыни, пытаясь найти опору. Это было невыносимо. Это было не в ее власти. «Адам!» «Нет, еще 2 минуты». Он всосал ее ртом. «Боже, да! Вот здесь!» «Прости, еще минуту!» «Я не могу!» «Сосредоточься, Оливия!» Все испортил именно голос. Этот тихий, властный тон, намек на приказ в низком хрипе его слов, и наслаждение накрыло ее, словно волна в океане. Ее разум отключился, и несколько секунд она была не вполне в себе. А потом прошло несколько минут, и к ней вернулось восприятие окружающей действительности. А он все еще лизал ее, только медленнее, как будто без всякой цели, как будто просто хотел доставить себе удовольствие. «Я хочу лизать тебя, пока ты не потеряешь сознание». У него были такие мягкие губы. «Нет», — Оливия сжала подушку в кулаке. «Я... ты не можешь». «Почему?» «Я должна...» Она пока что не могла мыслить ясно. Ее разум был как в тумане. Она заикалась. Она едва не закричала, когда он сунул внутрь палец. На этот раз он погрузился, как камень в воду, гладко и без препятствий, и ее стенки сомкнулись вокруг, словно приветствуя Адама и желая удержать его внутри. «Боже!» Он снова лизнул ее слишком чувствительный клитор. «Наверное, слишком. Ты...» Он согнул палец внутри, прижавшись к самой сердцевине, и наслаждение хлынуло в нее, выплескиваясь через край. Такая маленькая, тугая и теплая. Жар снова затопил ее, вышиб воздух из легких, оставив ее лежать с открытым ртом. Под веками вспыхнули яркие пятна. Он простонал что-то не вполне внятное и на волне ее оргазма просунул внутрь второй палец, и это ощущение наполненности сломило ее. Ее тело расцвело во что-то больше ей не принадлежавшее, созданное из ярких, высоких вершин и тучных долин. Оливия почувствовала себя тяжелой и бескостной. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем она смогла поднять ладонь к его лбу и легонько оттолкнуть, чтобы заставить остановиться. Адам бросил на нее угрюмый взгляд, но подчинился, и она потянула его вверх, потому что казалось, будто он мог в любой момент начать заново, и потому что ей хотелось почувствовать его рядом с собой. Может быть, он подумал о том же. Он приподнялся над ней, опираясь всем весом на предплечье. Его грудь прижалась к ее груди. Большое бедро плотно опустилось у нее между ног. На ней все еще были ее дурацкие гольфы. И, боже, Адам, наверное, думал, что она самая стрёмная партнерша из всех, кого он... «Можно я в тебя войду?» Он сказал это, а потом поцеловал ее, не задумываясь о том, где были его губы всего несколько минут назад. Оливия невольно подумала, что это должно ее оттолкнуть, но она все еще дрожала от удовольствия, сжимаясь при воспоминании о том, что он только что сделал. Она не могла заставить себя думать об этом, и было приятно целовать его вот так. «Так хорошо?» Ее ладони обхватили его лицо. Она принялась поглаживать его красные горячие скулы большими пальцами. «Что? Можно войти в тебя?» Он взасос поцеловал ее в шею. «Пожалуйста». Адам выдохнул это у ее уха. Не то чтобы она могла отказать или хотела отказать. Она кивнула в знак согласия и потянулась к его члену, но он опередил ее и спустил штаны, сжав его в кулаке. Он был большим, больше, чем она ожидала. больше, чем она считала в принципе возможным. Она почувствовала, как его сердце колотится у ее груди, когда он приблизился к ней и прижал головку к ее входу, и... Теперь Оливия была расслаблена, податлива, и все же ее влагалище по-прежнему было слишком узким. Ой! Было не то чтобы больно, но еще чуть-чуть и стало бы чересчур. Определенно не гладко. И все же это ощущение, то, как он касается каждой клетки ее тела, таило в себе обещание. «Ты такой большой!» Он застонал ей в шею. Все ее тело вибрировало от напряжения. «Ты сможешь принять меня?» «Я смогу», — сказала она пронзительным голосом. И на середине второго слова у нее перехватило дыхание. «В конце концов, женщины рожают. Вот только он еще не вошел, даже наполовину». А в ней просто больше не было места. Оливия посмотрела на него снизу вверх. Его глаза были закрыты, темными полумесяцами выделяясь на коже. Он сжал зубы. «Что, если он слишком большой?» Адам склонился к ее уху. Тогда он попытался толкнуться глубже и, возможно, сделал это слишком сильно, но ощущения были прекрасны. «Тогда я буду продолжать вот так». Она зажмурилась, когда он толкнулся в то место, которое заставляло ее стонать. «Боже, Оливия!» Все ее тело пульсировало. «Я должна что-нибудь...» «Просто...» Он поцеловал ее в ключицу. К этому моменту их дыхание в тишине комнаты стало громким и прерывистым. «Помолчи минутку, чтобы я не кончил прямо сейчас». Оливия опустила бедра, и он снова ткнулся в то место. От этого бедра у нее задрожали, и она попыталась раздвинуть их шире, пригласить его внутрь. «Может, стоит?» «Стоит?» Она кивнула. К этому моменту они оба были слишком не в себе, чтобы целоваться как-то осмысленно. Но когда его губы коснулись ее губ, они были горячими и мягкими. «Да, внутрь, если...» Его рука поднялась и схватила Оливию под коленом. Ей никогда бы не пришло в голову так повернуть ногу. Он крепко держал ее открытой. «Если хочешь, ты настолько идеальна, что я схожу с ума». Ее сердцевина открылась ему внезапно. Она взяла и затянула его, пока он не достиг дна. Он вошел так глубоко и растянул ее настолько, что она должна была бы просто сломаться, но вместо этого почувствовала себя наполненной, запечатанной, безупречной. Они оба выдохнули. Оливия подняла руку и дрожащей ладонью обхватила потный затылок Адама. «Привет», — она улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ совсем чуть-чуть. «Привет». Его глаза были матовыми, словно витражное стекло. Он двигался внутри нее всего лишь намеками на толчки, и это заставляло все ее тело сжиматься вокруг него, пока она не почувствовала, как его член дернулся и запульсировал в ней, как барабан. Ее голова упала на подушку, и кто-то стонал, что-то гортанное, не в силах это контролировать. Затем Адам вышел, снова вошел, и они аннулировали правила без секса. В течение нескольких секунд его толчки превратились из пробных, исследовательских, в быстрое всепоглощающее. Его рука скользнула к ее пояснице, поднимая ее к себе, пока он входил и выходил и снова входил, двигаясь внутри нее, лаская изнутри, заставляя наслаждение вибрирующей волной подниматься вверх по позвоночнику. «Так хорошо?» — спросил он у ее уха, но вряд ли сумел бы остановиться. Оливия не смогла ответить. Разве что резким прерывистым дыханием, тем, как отчаянно пальцы вцепились в простыню. Напряжение внутри нее снова усилилось. Стало большим, всеобъемлющим. «Ты должна сказать, если тебе не нравится», — прохрипел он, — «то, что я делаю». Он был нетерпеливый, немного неуклюжий, терял контроль и выскальзывал из нее, вновь направляя член внутрь, не в силах сосредоточиться, но и ее тоже затопило наслаждение, ошеломляющее удовольствие, ощущение того, как плавно он входил и выходил, насколько это было правильно. «Я... Оливия, ты должна...» Он остановился со стоном, потому что она приподняла бедра и сжалась вокруг него, сжимая сильнее, затягивая глубже. «Мне нравится». Она потянулась рукой, чтобы запустить пальцы в его волосы, чтобы поймать его взгляд, убедиться, что он слушает, когда она скажет: «Мне очень нравится, Адам». Его самообладание улетучилось. Он издал гортанный звук, содрогнулся. Он раскачивался все сильнее и бормотал всякую чушь, уткнувшись в ее кожу. Как она совершенна, как прекрасна, как долго он хотел этого, как он никогда-никогда не отпустит ее. Оливия почувствовала, как взлетает его оргазм. Ослепляющее, обжигающее наслаждение. Он задрожал на ней. Она улыбнулась. И когда новая волна дрожи пробежала по ее спине, она укусила Адама за плечо и, не сопротивляясь, кончила под ним.